А мы одних, в рассыпную. Кто куда, тут уже не до стратегии и тактики. Здравствуй, паника. Впрочем, бегаем мы от них не просто так. Баронесса успевает вызвать свою стаю, и та начинает яростно заклевывать носящихся за ней скелетов. Черт, тем временем, хватает костяных гадов своей невидимой рукой и душит. Душит вполне успешно, если судить по следу из костей, тянущемуся за ним. Ну а я спамлю баллисту и стреляю на ходу. Стреляю довольно метко, даже не верится, что всего несколько дней назад не мог о такой прыти даже мечтать. Пол снова начинает проседать, и на этот раз это совсем плохая новость. Мы не рядом и помочь друг другу не можем. К тому же толпа, носящаяся за нами и звенящая саблями, не дает расслабиться и оглядеться в поисках спасительной пристани. Умираем все трое и, чертыхаясь, мчимся через весь склеп обратно в залы с боссом. Там нас ждет радостная новость. Половина шестируких сгорела в лаве вместе с нами, и по каменному полу бегает не больше десятка этих загадочных мертвых хвостатых тварей. «Стоим здесь», — орет Симпа, — «на входе. Идея отличная. Стоило сделать это с самого начала. Небольшая площадка сразу после входа ни в какой ад не опускается и, возможно, является самым безопасным местом здесь. Стоило бы, да. Все мы умные. Потом. Хвостато шести руки мчатся к нам, зло и радостно одновременно. Их встречает стая адских птиц, баллиста и разъяренный черт. Пленных не брать, живых не оставлять», — орет он, забыв о том, что эти шести руки уже мертвы. Трое падают, не успев добежать, но остальные добегают, и мы снова носимся от них по огромной пустой зале, пока пол снова не начинает опускаться. Снова все повторяется, мы снова мрем как мухи и снова чертыхаясь мчимся от портала обратно. Оказавшись на месте, снова запускаем стаю и снова кидаем баллисту. Ну и снова натравливаем на врагов черта. На этот раз все складывается более удачно. Похоже, черная полоса закончилась. Итог, вокруг кости, мы одни и живы. Пока живы. Это же не все, да, задает баронесса риторический вопрос. Если босс не запил, то нет, отвечает Симпа. Снова грохот. На этот раз он звучит гораздо более угрожающе, чем тот первый, когда из стен вылезли хвостатые. Кстати, как вам мои птицы? Не слишком вовремя интересуется баронесса, выпуская новую стаю взамен уставшей и израненной старой. Неплохо, кивает черт. Громки только, эти крики, хлопанье крыльев, ты не можешь с ними поговорить, чтобы они, того, не так сильно шумели. Ответить она не успевает, с потолка начинает что-то сыпаться, что-то большое и очень опасное. Камни, даже не камни, глыбы, и кости. На этот раз кости такого размера, что им позавидовал бы и мамонт. Все эти гигантские кости начинают крутиться в едином вихре. Они очень быстро заполняют огромную залу от края до края, а мы начинаем вжиматься в стену, чтобы не попасть под этот шторм. «Если это босс, его нельзя победить», — шепчет баронесса, не сводя испуганного взгляда с летающих у нас перед носом костей. «Это не босс», — уверенно говорит Симпа. «Но скоро это станет боссом. Он оказывается прав. Кости, будто подчиняясь неведомой команде, не переставая кружиться, собираются в центре, превращаясь в огромного шестирукого скелета с хвостом. Огромного, до потолка. Он похож на тех, которые выпрыгнули из стен, но и не похож тоже. Дорогой наряд, на нем очень дорогой наряд. Золото, камни и даже нити, которыми все прошито, сверкают в свете факелов, подвешенных к потолку. И корона, высокая, черного блестящего металла с тонкой резьбой, усыпанная черными же бриллиантами. Король хвостатых шести руков. А вот оружия у него пока нет вообще. Только костяные пальцы, которые жадно хватают воздух. Ненадолго. Я не успеваю до конца додумать эту мысль, как шесть великолепных сияющих роскошью сабель материализуются прямо из воздуха. «Бежим!» — кричит Симпа, и бежит. Не к боссу бежит, а куда-то в сторону. Испугался. Он мог испугаться. Баронесса почти срывается за ним вслед, но, заметив выражение на моем лице, отказывается от своих планов. «Здесь будем, да?» — спрашивается она. Вместо ответа выставляю баллисту и начинаю выпускать в костяную громадину одну стрелу за другой. Большая часть стрел пролетает мимо, на большой дистанции я пока стреляю так себе, но некоторые впиваются в тело шестирукого короля, застревая в нем. Здоровье у него тут же чуть уменьшается, что само по себе является хорошим сигналом. Он не бессмертен. Он видит нас с баронессой и идет к нам, неторопливо, но огромными шагами. Симпа оглядывается, что-то кричит нам, даже грозит кулаком и, мчится под ноги костяному боссу. Прямо под расписные золотом и камнями сапоги, каждый из которых по высоте как три симпы. Босс тут же его замечает и забывает о нас. Я прибавляю скорости и жару, а баронесса зачем-то ставит свой суковатых посох. Ставит зря, потому что обычно боссов испугать ничем нельзя, против них таких заклинания бесполезны. Ну что, болезненно реагирует она на мой вопросительный взгляд. А вдруг? Вдруг испугается и убежит. Пока огромные сапоги пытаются растоптать прыгающего под пузом босса симпу, я подбираюсь ближе, и выстрелы мои становятся гораздо точнее. Выстрелы точнее, криты чаще, здоровье босса начинает медленно, но уверенно уменьшаться. Он вдруг бросает сабли на пол, и мы почти готовы принять это за капитуляцию, но из каждой сабли в тот момент, когда она со звоном и искрами касается камней, появляется скелет-слуга. Шести руки, конечно. Шесть сабель, шесть шестируких скелетов, у каждого по шесть сабель. Число шесть сегодня мне точно приснится. Босс показывает слугам на нас, а сам, похоже, решает передохнуть и немного подлечиться. Над ним вспыхивает черное облако. Оно укутывает его, прячет в себе, но очень быстро отпускает уже почти здорового. Вот же черт. Бегаем от скелетов, отстреливаемся и ждем, когда последний из них сдохнет, а потом снова бросаемся на отдохнувшего босса. Тот уже ждет нас, с новыми саблями, раза в два длиннее старых. Он просто метет ими, за несколько секунд превращая в фарш стаю адских птиц и легко отбивая мои стрелы. Симпа снова бежит к нему под пузо, но на этот раз вместо того, чтобы уворачиваться, сразу запрыгивает на одну из ног и карабкается по ней куда-то в неведомое. Ползет и исчезает под складками роскошного одеяния мертвеца. Бегая как очумелые, мы не сразу замечаем, что босс напрочь забыл о нас и пытается забраться своими длинными костяными себе под мантию. Это выглядит так, будто там у него что-то вдруг и очень сильно зачесалось. Зачесалось или закусалось, симпа там, судя по всему, не терял времени впустую. Здоровье у босса еще почти четверть, и это хороший повод добавить активности. 20%. 15. Костяной король вертится как ужаленный, но выловить симпу у себя в приватных местах пока не может. 8%. Я не могу, почти плачет баронесса. Плачет от усталости, утомилась бегать туда-сюда, уклоняясь от вездесущих сабель. Только она это говорит, король рассыпается на прах и оседает густым облаком пыли. Показывается симпа, он миг висит в воздухе, еще кусая то, чего уже нет, затем удивленно грохается на пол. Все. Рита, не веря, смотрит на меня. Пожимаю плечами, откуда мне знать. Замираем втроем, прислушиваясь. Тихо. Неужели все? Нет, не должно быть. Иначе бы у Риты скорее всего щелкнул бы новый уровень. За такого босеру опыта должны отвалить немало. Он жив, шепчет Рита. Он жив и где-то рядом. Да, кто-то так же тихо и зловеще шепчет над моим ухом. Я рядом, глупые твари. И все только начинается. Потом меня хватают невидимые руки за горло и начинают душить. Руки душат, а сабли, тоже невидимые, режут. Мне совсем не больно, но очень страшно, потому что неожиданно. Чтобы после, плохо помню. Меня стало мотать из стороны в сторону, пол, стены и потолок начали без отдыха меняться местами. А потом я просто потерял сознание. Ты как? Интересуется черт, склоняясь надо мной. Добили. Первым делом спрашиваю я. Да, лут есть. Да, что там, не смотрели, ждем тебя, ок, встаю, слегка поташнивает, босс валяется рядом, неловко подвернув ноги в своих высоких роскошных сапогах, баронесса сидит на огромном сундуке возле самой дальней стены и болтает ногами, я убила босса, сообщает она мне, да, она его добила, подтверждает черт, ее птички, и теперь я догадайся какого уровня, неужели четвертого, да. Она спрыгивает с крышки сундука и начинает кружиться. «У тебя есть новые заклинания?» «Нет, я решила просто улучшить птичек, и теперь они уже не птички. А кто же? Неужели они после прокачки превращаются в драконов?» «Было бы неплохо, драконы это всегда модно. Они лютые, сука, птички», она кровожадно клацает своими ровным белыми зубками. Глава 15. Вот и Красная река Домини, вот и лагерь на ее берегу. Он как-то называется... Но как именно, я не помню, или не знаю. Кольцо портала тоже здесь, и первым делом мы отмечаемся на нем. Потом, к торговцу. Продавать всю добычу будем здесь, а не в Черном Кресте, цены здесь оказываются отличными. В сундуке босса оказалось два щита и копье. Копье сначала присмотрела себе баронесса, но потаскав его 10 минут быстро устала и разочаровавшись отказалась. «Продаем все за 70 слишком золотых, и я тут же пересыпаю монетки в растопыренные ладони Риты». Она золотым ручейком выпускает их себе в сумку и молча идет в сторону портала. Прежде чем последовать за ней, оглядываюсь. Лагерь, с десяток палаток из кожи и меха. Здесь в локации вечное лето, но дизайнеры сделали палатки именно такими, уютно теплыми. По контуру лагеря высокий забор из кольев, оборона так себе, если учесть, что я видел кружащихся в воздухе неподалеку незнакомых тварей. Совсем близко к палаткам течет река. Кроваво-красная, густая и совсем-совсем непрозрачная. Интересно, в ней кто-нибудь вообще купается? Рите сидеть здесь пока не улыбнется удача. Почему-то, не знаю почему, уверен, что ждать ей долго попутчиков не придется. Девчонка. Настоящая девчонка. Провести такую вполне могут найтись желающие. А уже если она пообещает море секса. Как всегда, пообещает и не выполнит. Настроение фиговое. Но при мысли о щедрых обещаниях Риты вдруг улыбаюсь. Вспоминаю, как жарко она шептала на ухо при первой нашей встрече, еще незнакомая, и улыбаюсь. «Тебе весело?» – спрашивает черт угрюмо бредущий рядом. «Это я от боли, трясу рукой. Лучше совру, объяснять свою улыбку слишком долго». «А?» – кивает он и сутулится еще больше. Останавливается. «Прячь меня. Не хочу долго прощаться. Это его право». Кастую спрятать зверя и симпатает в воздухе. Догоняю Риту уже перед самым порталом. Она, услышав мои шаги, останавливается, оборачивается. «Ты же не вернешься». «Почему? Почему ты так решила?» «Знаю. Я думаю, ты не вернешься. Никогда». «Молчим. Не знаю. Я ничего пока не решил. Мне надо подумать. Просто здесь, в игре, больше нет никаких причин оставаться. Никаких». Она смотрит мне в глаза. «Молчу. Ты прикольный, Джек, и ты мне нравишься». Она касается пальцами моей щеки, и мне становится прохладно. Тепло и прохладно одновременно. «Я 3 дня подожду тебя здесь. Знаю, немного, но сидеть здесь одной слишком тоскливо. И так настроение такое, что хочется найти сук повыше и покрепче». И вздыхает. «Если все же решишь вернуться, постарайся успеть за эти 3 дня. «Хорошо, спасибо. Я не знаю, что еще говорить. Все?» — спрашивает она. Киваю. «Целоваться будем?» — улыбается. Прежде чем успеваю ответить, прижимается своими губами к моим. Надолго. Очень, очень сильно хочется ее обнять и вообще не отпускать, ну или хотя бы не отлипать короткую вечность от этих нежных прохладных губ со вкусом дождя. Ее губы наконец отпускают мои. Грозит пальцем. 3 дня. Через 3 дня на этом же месте. Это будет первое наше свидание. Погуляем. За ручку. Вон там дорожка нормальная. Я присмотрела. Она машет куда-то рукой. Нормальная. Ну да. Там можно немножко погулять, а потом спрятаться в кустах и от души потрахаться. Мы же так и не успели. Ни разу. Угу. Мчись. Она улыбается шире, но я чувствую, что дается ей это с трудом. Увидимся, говорю я. Не знаю, зачем это говорю. Наверное, для того, чтобы стало чуть легче. Да. Увидимся, соглашается она. Может быть. Ты первый, кто собирается открыть эту дверь. Прежде чем ты сделаешь это, я, тот, кто создал тебя, тот, кто создал весь этот мир вокруг, хочу предупредить, тебе не обязательно выходить. Оставайся внутри, продолжай наслаждаться тем, что имеешь. Продолжай жить, ибо здесь, снаружи, обещать жизнь я тебе не могу. Этот текст, выбитый на каменной странице алтаря, я помню наизусть. Бывает же такое. Я ведь всего 1 раз его прочитал и запомнил. Этот текст для меня. Он написан для меня. И тот алтарь тоже для меня. Я не могу этого доказать, просто знаю. Вернее, чувствую. Интуиция. Может быть. А может быть, все просто складывается в одну целую картинку. И этот текст, и башня, в которой, оказывается, я жил все это время, и слова того человека. Как его звали? Най. Ной. Не помню. Да и не важно, как его звали. По крайней мере, пока не важно. Есть и еще одна штука, которую я запомнил. Это большая цифра 2 в самом низу страницы. Что может означать цифра на этом месте? Номер страницы. Она выглядит как номер страницы. Я не сыщик и не детектив, но если есть страница с номером 2, значит, должна быть и с номером 1. Она точно должна быть. Может быть, существуют страницы и с другими номерами, может быть. Пока нельзя в этом быть уверенным, но в странице с номером 1 я уверен так же, как в то, что меня зовут Джек. И я очень сильно хочу прочитать первую страницу. Очень сильно. Там могут быть ответы, а мне сейчас очень нужны ответы. Без них мне не жить. Без них я могу и дальше, вот как сейчас, лежать на постели и смотреть в белый потолок своей квартиры. Я лежу так неделю, вставая с нее только чтобы поесть или сходить в туалет. Эта крохотная квартирка, последний островок привычного мира, который для меня оставили. И я держусь за него, ломая ногти до крови. Где может быть эта самая первая страница? Где-то близко. Где-то совсем близко, возможно. Эта мысль приходит ко мне уже в тысячный раз за неделю, и в тысячный раз я оглядываю свою квартирку. Кухонные шкафы, встроенные в стены, там же холодильник, два портала, один из них Дины, потухший от слишком долгого ожидания, туалет, кровать. Сползаю на пол и заглядываю под кровать. Делать это глупо, там просто ящики для белья, но я все равно заглядываю. Если где-то близко и не в квартире, в подъезде. Я спускался по лестнице дважды, мог ли не заметить алтарь или что-то похожее на него? Вряд ли. А если эта каменная станица прибита к стене? Мог ли я пропустить ее тогда? Да, вполне. Слишком темно там. Нужно сейчас пройтись по той лестнице в третий раз, осматривая все. Каждый камень. Не спеша и очень внимательно. Нужен свет. Хоть какой-нибудь. Я уже однажды искал его и уже успел не найти. Сейчас я более мотивирован. Мотивация, впрочем, не помогает. Час поисков заканчивается, ничем он не заканчивается. В этой крохотной квартирке каждый предмет имеет свое место. Ничего лишнего, и уж точно здесь нет, и, подозреваю, никогда не было ничего похожего на фонарь. Не понимал я этого сразу. Понимал, на что надеялся. Наверное, на какой-нибудь старый телефон, который забыли выкинуть. Если немного подзарядить им, можно было бы воспользоваться как фонариком. А еще я на чудо надеялся, да, человек – существо слабое и готово на каждом шагу верить в чудеса. Я ищу на ощупь, просто шарю по камням стен, отбивая пальцы и ломая ногти. Шарю в поиске чего-либо похожего на текст, кусок стены за куском, шаг за шагом, не забывая прислушиваться к каждому шороху и даже к дыханию темноты. Та тварь, она может быть где-то здесь, может быть вернулась к своим хозяевам, а может быть забилась в темный угол и ждет. Мне нужно быть осторожным. Через несколько часов делаю перерыв. Просто опускаюсь на холодный пол и смотрю на едва белеющие в темноте ладони. Они совсем онемели и, кажется, стерлись. Через пролет лестницы ко мне пробивается свет. Свет луны. Он слабый, но для меня, совсем уже привыкшего к темноте, почти яркий. Там, в том неизвестном мире внизу, ночь. Ночь, огромная луна. И, наверное, звезды. Почему-то уверен, там должны быть обязательно огромные звезды. До арки внизу осталось всего пару десятков ступеней. Я не буду спускаться ниже, потому что боюсь. Потому что уже слышу, как бьет крыльями внизу та тварь. Она ждет меня. Зачем? Не знаю. Возможно, она старательная, как умная огромная собака, которой поручили сторожить жертву. Возможно, да что угодно возможно. Я даже не хочу гадать. Я не буду спускаться ниже. Это мой выбор. И если первая страница там, внизу, я никогда не увижу ее. Это мой выбор. Беззвучно подышав на ладони так, будто они отмерзли, встаю. Встаю и иду обратно. Страница номер 1. Она есть. Вижу ее, уже вернувшись обратно. И я бы ни за что не обнаружил ее, если бы не был уверен в то, что она существует. Белый квадрат тускло белеет на обратной стороне двери. Моей двери. Той стороны ее, которую я никогда не видел. Во-первых, потому никогда не смотрел на обратную сторону двери. А во-вторых, потому что уже миллион лет не выходил в подъезд, а за миллион лет можно забыть что угодно. Я приоткрываю дверь, нужно больше света, и пробую прочитать. Нет, ничего не выходит. Гравировка на камне слишком тонкая, чтобы увидеть что-то в тяжелом сумраке подъезда. И тогда я просто жду, сдерживая удары нетерпеливого сердца. Стою очень долго, целую вечность. Когда глаза привыкают к темноте, я начинаю видеть буквы. Я могу видеть их, но не читать, поэтому жду еще одну вечность. Не так уж и много ради ответов на вопросы. Ты думаешь, мир вечен? Ты думаешь, ты вечен? Нет. Я не хочу тебя огорчать, но нет. Часы тикают. До точки, когда все исчезнет, осталось совсем немного, если ты не остановишь эти часы. Ты готов чувствовать то же, что и я. Готов чувствовать ответственность за весь мир. Ты готов принять то самое решение, убить или спасти. Ты готов выйти. Если готов, ищи эхо расколотой слезы. Смогу ли я пролежать на постели, глядя в потолок всю оставшуюся жизнь? Может и смогу, неделя позади подтверждает как бы. Вытягиваю руку и смотрю на зеленоватое кольцо. Касаюсь пальцами его так же, как уже касался миллион раз. Оно не может быть здесь, в моей квартире, в реальном мире. Не может. Или мир вокруг меня нереален. Или он устроен гораздо сложнее, чем я представляю, чем все представляют. Пожалуй, я готов склониться к этому варианту. Что если все устроено совсем по-другому? Что если нет четкой грани между реальностью и... Резко сажусь. Нужно перестать думать об этом, иначе мозг может вскипеть. Вот прямо сейчас. И мой череп не выдержит давления и взорвется. Сейчас прибудет пицца. Я не очень сильно ее хочу, но зато жажду посмотреть на курьера, который принесет мне ее. Я распахнул дверь и жду. По всем канонам он не должен появиться. Потому что откуда, ну откуда он может приехать, если Москвы нет? И моей многоэтажки тоже. Я осмелел настолько, что заказал и фонарь, крохотный, но очень дорогой. Дорогой, потому что курьеру нужно будет купить его где-то по пути, а курьеры нынче недешевы. Деньги у меня есть, банк сразу одобрил кредит. И я еще очень долго могу покупать себе пиццу и фонарики. Стою перед распахнутой дверью и незаметно сжимаю в руке кухонный нож. Нож мне нужен совсем не для того, чтобы сделать что-то плохое курьеру. Та тварь, внизу, она может заявиться вместо него. Шаги. Торопливые шаги по ступеням человека, привыкшего ценить свое время. На лестничном пролете мелькает силуэт. Пальцы сжимают рукоять до боли в костяшках. Здравствуйте. Ему лет 20. Темные, аккуратно зачесанные налево волосы. Темно-красная униформа, золотая надпись «Жак Дани». Студент на подработке, скорее всего. Ваша пицца, не дождавшись от меня вежливости, он протягивает большую коробку. Как там погода? Он на секунду задумывается. Снег. Огромные такие хлопья. Снег. Хлопья. Вы легко одеты. На машине. Я на машине. Он естественным жестом стряхивает выжившую снежинку с плеча. А фонарик? Ой. Простите, он испуганно, торопливо лезет в карман пиджака. Вот. Я могу сейчас совершить совсем безумный поступок. Совсем безумный поступок. Я могу пойти за ним. Или даже, с ним. Вы куда сейчас? Он удивляется. В смысле? После меня куда потом? Смеется. Понятно, мой вопрос забавен. У меня полна машина заказов. Не подбросите. Удивляется еще сильнее. Разводит руками. Не могу. Правило. Пассажиров нельзя. Да и места там нет. Ясно. Я не готов сдаваться. Но подождите. Я все равно с вами. На этот раз он пугается. Нет, нет, успокаиваю я его. Я только до улицы. Хочу посмотреть на снег. Ясно, выдыхает. Наверное, среди клиентов встречаются и неадекваты. Смотрит на мой домашний наряд. Я прямо так, на минуту. Давно не видел снега. Черт, как же давно я не видел снега. Может быть даже, никогда. Он едва заметно улыбается. Одними губами, решил, что я пошутил про давно не видел снега. Вообще-то удивляться такому он не должен, слишком много сейчас таких, как я, для кого курьер единственная весточка от мира вокруг. Сторонится, пропуская меня вперед, но приглашения я не принимаю. Я буду идти сзади. Совсем близко, но сзади. Я знал, что это случится. Как именно? Нет, но это уже детали. Юркий курьер, перебирающий натренированными ногами ступени впереди меня, просто исчез. Исчез в темноте. Без следа. Без следа эха. А я остался, разглядывая через уголок между лестничными пролетами свет от огромной луны другого мира. Я сделаю это. Я должен был сделать это сразу. Сразу после того, как увидел кольцо, здесь. Я не проверил это, потому боялся сойти с ума. Снова спускаюсь через сумрак. Какой это уже по счету раз? Четвертый. Вроде даже пятый. На этот раз я уже не прячусь. Даже не прячу свои шаги. Тварь сидит на пороге. Прямо под аркой. Он сидит ко мне спиной и не шевелится. Спит. На всякий касаюсь мочки уха. Нет, не будет никакого интерфейса, я уже проверил это. Это не игра. Что это, я пока не знаю, но точно не игра. Опускаю руку вниз и дотрагиваюсь указательным пальцем до ладони. Так, Там в игре я кастую баллисту, с легким, приятным уху, скрежетом нового, хорошо смазанного, механизма она появляется из воздуха под моими ногами. Тварь слышит это скрежет, вздрагивает и поворачивает свою голову в мою сторону. Я могу добежать до двери, если не случится сейчас то, на что я надеюсь. И нож в руке я сжимаю, оставляя для себя шанс добежать. То, что я вижу баллисту, то, что она появилась в этом странном мире, это еще ничего не значит. Что произойдет дальше, вот главное сейчас. Огромная черная крылатая тварь прыгает. Прыгает на меня. Вернее, пытается прыгнуть, но не успевает. Три стрелы, три близняшки стрелы протыкают ее, отбрасывая назад, отбрасывая под свет огромной луны. Это реальный мир. Даже не стоит сомневаться в этом. И умереть в этом мире я могу только один раз. Никаких респов и никаких сохранений не будет. Реальный, совсем не означает, что я знаю, как он устроен. И совсем не означает, что когда-нибудь пойму, как он устроен. Я не знаю, как это работает. Я не знаю, как работает виртуальная баллиста в этом мире, но она работает и, пожалуй, сегодня, это единственное, что мне нужно знать обо всем этом. А все остальные ответы я могу найти, если, конечно, решусь их искать. Я знаю, что мне делать. Не все и не навсегда, но пока, знаю. Та тварь внизу, она жива. Баллиста ранила ее. Я видел кровь, совсем немного крови. Баллиста ранила ее и отвлекала, пока я бежал обратно. Если я правильно понял правила, у баллисты пока слишком мало урона для того мира. Нет, не так, у меня пока слишком мало урона для того, чтобы выходить в тот мир. Если я хочу искать ответы, а я хочу искать ответы, то высовываться мне пока рано. Придется стать сильнее, гораздо сильнее. Оружие, нормальный шмот, теперь это все имеет слишком большое значение. Скиллы, мне нужно будет внимательно отнестись к ним. Может быть, от каких-то даже отказаться, и взять другие, более полезные. Класс. Я подумаю, может быть, и его придется менять. Стоит это удовольствие 100 золотых. Немало, но моя жизнь, моя реальная жизнь стоит гораздо дороже. А еще я собираюсь найти страницу под номером 3. Глава 16. Риты нет. Я разумен и не слишком надеялся. Черт, не ври себе, Джек. Ты очень даже надеялся на то, что она будет ждать тебя в лагере Красной реки Домини вечно. И здесь же состарится и умрет, выплакав все слезы, по тебе. Девушка, объясняю я на пальцах хмурому охраннику на входе в лагерь. Красивая. Баронесса. Качает головой. Тут шнурок такой, темно-красный. Показываю я на себе, волосы вот так и так. Нет, он снова качает головой. Он не первый, кого я мучаю в этом лагере. Последний. Самый хмурый, и поэтому я оставил его на потом. Вызываю черта. Он сначала оглядывается, затем всматривается в мои глаза. Ты вернулся? Да. Отлично. Потирает ладони. А много времени прошло. Год. Два. Только не говори, что 5. Неделя. Прошла неделя, или чуть больше. Отлично. Значит, я не слишком состарился в ожидании. Марго где? Снова начинает озираться. Нет ее. Ищу. Давай вместе искать. У того спрашивал. Он показывает на хмурого охранника неподалеку, того самого. Последнюю надежду. Нет, вру я. Виртуальному черту никакими законами врать не запрещается. Чувак, говорит черт, заглядывая охраннику в глаза, красотку тут не видел. Ты же все видишь, признавайся. Здесь много красоток, отзывается тот хмуро. Ни одной не вижу, симпа разводит руками. Марго зовут, а еще баронесса, а еще, тьфу, Рита. Нет, отвали. Я тебе денег дам, предлагает черт. Мой босс. Он показывает на меня. Мой босс тебе отвалит столько, что ты в местном трактире поймеешь самых дорогих шлюх. Здесь нет трактира, и пойметь здесь я смогу только собаку сержанта. Это кажется невозможным, но охранник становится еще более хмурым. Лишь бы не умер от плохого настроения здесь и сейчас. У меня, кстати, настроение отличное. Впервые за долгое время. Смысл. В моей, сука, жизни, появился смысл. Да еще такой, от которого кровь в жилах стынет. И меня радует тот факт, что она стынет. Забери его, охранник кивает на симпу, иначе выгоню из лагеря обоих. Угроза серьезная, если учесть, что идти мне пока некуда. Симпа тоже не дурак, поэтому оставляет охранника в покое и бежит к торговцу. Подбегает, кланяется почтительно, в ноги, и интересуется. Женат. Торговец удивляется. Я бы тоже удивился такому вопросу на его месте. «Нет», — говорит он, — «я тоже», — подмигивает ему черт, — «может, по девчонкам пройдемся? Эти прекрасные влажные губы, как же я скучаю по ним, ты тоже». Торговец неожиданно, мне на удивление, кивает. «Даже не хочу думать, какие именно губы они имеют в виду. Был тут кто нормальный на днях», — продолжает подмигивать черт. «Ты только скажи, если недалеко ушла, я догоню, догоню и вернусь. Потеребонькаем ее вдвоем, сразу или по очереди, как скажешь, бро. Твой черт?» — спрашивает у меня торговец. Неохотно киваю, мне не нравится его догадливость. «Убери его, он немного озабоченный, соглашаюсь заранее. Такс, чудо не случилось. Легкий путь в виде подсказок от кого-нибудь в лагере вселенная отказалась показывать. Риту придется искать самому. Включаем логику, через Красную реку до Мини ей перебираться придется в любом случае. Обойти ее нельзя, потому как течет она от одного края мира до другого. Переправиться на противоположный берег можно несколькими способами. Это я точно знаю. Какими именно, понятия не имею. Но сейчас узнаю». Притягиваю черта к себе и закрываю ему ладонью рот. Пусть помолчит. Он, на удивление, послушно затихает. «Нам туда надо», — машу в сторону реки. «Не подскажешь, как проще. Уж баронесса точно выбрала бы самый простой путь». «Самый простой, это баржа Вернана», — торговец машет рукой в сторону скал, из-за которых широким изгибом выливается река. «Еще раз, такс, неужели все гораздо проще, чем я думал? Это там», — уточняю я, прежде чем радостно бежать. «Да», — кивает торговец. «Срываюсь с места, почти мчусь, когда меня догоняет. Но приготовь сотню золотых». Так и не разогнавшись как следует, возвращаюсь. У баронессы не было 100 монет. Конечно, можно допустить какого-нибудь спонсора, которого она нашла здесь, но тогда можно допустить все что угодно. А по-другому? Другой простой путь есть. Качает головой. «Хорошо, непростой, любой. Просто расскажи мне, как перебраться на тот берег». «Золотой», — безжалостно рушит мой миф о добрых торговцах тип, стоящий передо мной. «Ты хапуга», — не выдерживает черт. «Еще, мне кажется, он не против плюнуть хапуге в лицо, поэтому на всякий случай снова закрываю ему рот ладонью. Это много», — пытаюсь воззвать к совести торговца я. «Мы можем узнать бесплатно». «Узнавай», — он равнодушно отворачивается. Обмениваемся с симпой взглядами. Он кивает, одобряя. Отпускаю его рот. «На», — лезу в карман и кладу золотой на дощатый прилавок. Забирает, зачем-то издевательски пробует монету на зуб и только после этого удовлетворенно кивает. «Не нравится мне этот лагерь. По сравнению с ламповой атмосферой болот здесь все неродные какие-то. Неужели дальше будет хуже?» «Я слушаю». «И я», — черт подходит к прилавку ближе и упирается в него локтями. «Есть три пути. Первый – это баржа Вернана, как я уже и сказал. Самый простой и самый безопасный. Ни одна тварь, обитающая в Красной реке, не будет угрожать вам, если выберете его». Что-то в его текст меня смущает. Как будто его составил грамотный рекламщик. Похоже, владелец баржи платит тут всем в лагере за пиар. Но этот путь для достойных, не для нищебродов. Черт икает. «Мы экономные», — тактично оспариваю оскорбление я. «Для экономных и нищебродов остаются другие два пути», — продолжает торговец. «Подвесной мост и прыжок со скалы последней крови». Снова переглядываемся с симпой. «Твое отношение к прыжкам со скалы?» — интересуется он. «Сдержанное. Только под настроение». Черт с пониманием кивает и снова поворачивает свою черную мордочку к торговцу. «Мы, пожалуй, выбираем мост. Вы не против?» «Я нет», — ухмыляется тот. «Не нравится мне его ухмылка». «Ох, не нравится. А кто против?» — решаю на всякий случай поинтересоваться я. «Вернан», — говорит торговец. Мы снова переглядываемся с чертом и облегченно выдыхаем. «Это не страшно», — говорю я, беспечно помахивая рукой. Понятно, что ему не нравится, когда 100 золотых проплываю мимо его жадного носа. Не совсем так, — лицо торговца становится таинственным, а голос стихает до шепота. «Вернан — самый кровожадный бандит за всю историю этих мест. Без парочки убийств перед тем, как лечь в постель, он заснуть не смог бы. Кошмары и все такое. Он убивал даже повешенных, если совсем никого было. Убивал, расчленял и останки сбрасывал в Красную реку Домини. Мне становится слегка не по себе, а уж желание знакомиться с ним и с его баржей совсем пропадает. Я за честный бизнес, без крови. Ты же не хочешь сказать, что эта река стада красные из-за него?» Торговец медленно прикрывает веки и медленно кивает. Когда-то здесь был цветущий мир, пока в него не пришел кровавый мясник Вернон. Мясник, уточняю я, никогда не любил мясников. Да, так его зовут, снова кивает торговец, но на этот раз уже с открытыми глазами. Спасибо, спасибо за интересную историю, искренне благодарю я его, уже собираясь отходить. Где именно находится подвесной мост, думаю, можно уточнить у хмурого охранника на выходе из лагеря. Черт со слегка напряженным лицом собирается уже следовать за мной, но, не выдержав, говорит напоследок: «Вы зря так пугаете народ. После такого платить сотню за баржу не захочется, даже если денег столько, что их надоедает каждому бомжу раздаривать». «Я не пугаю», — удивляется и даже обижается торговец. «Я предупреждаю. О банде. О банде Вернона, которая караулит подвесной мост. Черт. Не сделав и пары шагов, возвращаюсь. С этого места поподробнее. Я вижу, вам понравилась моя история», — подмигивает тип, которому бы не в торговцы идти надо было, а в няне в детском саду. Сказки на ночь и все такое. Офигеть, как понравилось, лицо черта мрачнеет. Дайте две. Вернон был не только жесток, но и жаден. Несчастных бедолаг, попавших в его кровавые руки, он набирал до нитки. Даже золотые протезы выковыривал у убитых. Торговец открывает рот и показывает свои золотые зубы. Очень быстро, всего за каких-то сотню-другую лет, он стал настолько богат, что скупил в округе все. И даже всех женщин он купил. Всех. Никто не мог устоять перед его богатством. Он говорит это с такой странной интонацией, будто сам женщина и сам не смог устоять. А потом он построил баржу. Захотел честный бизнес. Интересуется черт. Да, совсем честный, кивает торговец. Может, совесть замучила, а может, отмыться так решил. Сука, симпа зло сплевывает. А банду свою, чтобы они не спились от безделья, он оставил на подвесном мосту. Лишний доход никому не помешает. Угу, хмуро угукает черт. Ясно. На мост нам лучше не соваться. Ну, а со скалой что не так? Интересуюсь. С какой скалой? Не понимает торговец. С которой прыгать надо, напоминаю я ему. Или там тоже внизу, после того, как спрыгнешь, тебя тоже ожидает банда Вернона. А, ты про скалу последней крови, догадывается торговец. Нет, там парней Вернона нет. Уф, отлично, выдыхаю я. Расскажи нам про нее поподробнее, пожалуйста. Интересно, в шкуре торговца живой человек или это искусственный интеллект, как у моего черта? У меня внутри вдруг шевелится странное неуютное подозрение. Что если симпа – человек? Человек, который прикидывается искусственным интеллектом и троллит меня. Это было бы смешно. Даже очень смешно. Мог ли мой скилл приручить зверя подействовать на живого человека? Наверное, все же нет. Меня отпускает. Скала нависает над рекой. Нужно забраться на скалу и прыгнуть как можно дальше, тогда можно успеть доплыть до другого берега раньше, чем тварье разорвет тебя на части. Но парней Вернона там точно нет. Торговец улыбается всеми своими золотыми зубами. Не исключено, что начало его скромного бизнеса положило как раз с участия в банде Вернона. Уточнять, пожалуй, не буду. Хоть и интересно. Отзываю черта и усаживаюсь на аккуратную связку бревен на окраине лагеря. Что будем делать? Спрашиваю. Иногда этот виртуальный черт кажется умнее меня. Намного умнее, что, впрочем, совсем не удивительно, ведь за этим скромным с виду гадом скрывается мощный искусственный интеллект. Марго не дура, глубокомысленно изрекает симпа.